Для него не существует вопроса «быть или не быть». Он сначала стреляет, а потом начинает над этим раздумывать. Но недолго раздумывает, нет, недолго. Антонюк вынул из внутреннего кармана пиджака пачку баксов в банковской упаковке и бросил мне на колени. 5000. Берите и уходите. А говорили, что у вас денег нет? Или это для вас не деньги? Он вытащил еще пачку. 10. Забирайте и проваливайте. И забудьте обо мне. Не могу, честно признался я. Я обязан все время о вас помнить. За это мне заплатили. И гораздо больше. 50. Вы получите 50 000 долларов. Столько мне и заплатили. Значит, договорились? А мои обязательства? Исполнение договора в натуре. Так вроде пишут нынче в контрактах. Неустойка, упущенная выгода. Да со мной ведь и контракт-то заключили не коммерческий, а такой, за неисполнение которого отвечают вовсе не бабками. А чем? Жизнью. Моей? Моей, Лев Анатольевич. Как по-вашему, мне это надо? Он помедлил и хмуро кивнул. Пойдемте. И направился в кухню. Я бросил баксы на стол и пошел следом. Антонюк вытащил из морозилки пластмассовый кювет с заиндевевшей клубникой, извлек из-под нее увесистый пакет в плотной обертке. Не говоря ни слова, перенес пакет в гостиную и положил на стол. 100. Здесь ровно 100 000 баксов. Этого, надеюсь, хватит? Ни хрена себе, удивился я. Они у вас что, скоропортящиеся? Больше у меня нет ни копейки. Остальное в деле, в акциях. В каких? Какое ваше собачье дело? В акциях порта, верфи. Для вас может быть важно только одно. Они неликвидны. Я не могу вынуть их и положить на стол. И уберите, наконец, свою пушку. Или хотя бы поставьте на предохранитель. Вы так хорошо разбираетесь в оружии? Удивился я. Не ожидал. «Вы правы. Это венгерский вариант ТТ. Он действительно с предохранителем. У обычных ТТшников нет предохранителя. Не раз пытались приделать, как правило, неудачно. Например, в китайской 9-миллиметровой модели 213. Потом научились. У венгров хорошо получилось. У китайцев, в конце концов, тоже справились. У их ТУ-90 вполне нормальный предохранитель». Почему убили Комарова? Откуда я, черт возьми, знаю? Не в свое дело сунулся. В какое дело мог сунуться безобидный историк? История, мой молодой друг, не такая уж безобидная штука. Вы пришли рассказывать мне об оружии или слушать мою лекцию об истории? С интересом послушал бы. Хватит болтать. Берите доллары и исчезайте. Можете не проверять, банковская упаковка. Больше вы ничего не выжмете из меня, даже если разрежете на куски. Обещаю, что о нашей встрече никто не узнает. Как же вы объясните исчезновение 100 штук? Мне не нужно никому ничего объяснять. Это черный нал, избирательный фонд. Надо же. Не из дешевых, оказывается, удовольствие. Вы понятия не имеете, насколько не из дешевых. Знаете, сколько стоит минута эфира? А ролик? Нет. Сколько? А митинг? За один предмет требуют уже по 20 баксов. За какой предмет? Не понял я. За любой. Знамя, лозунг, плакат. Сделать? Поносить. Просто в руках подержать. Каких-нибудь 2 часа. Совсем обнаглели. Умело он затягивал разговор, не пережимая, не выходя из роли, хорошо на меня реагируя. Опытный политик, если искусство политика заключается в умении быстро сориентироваться и выбрать верную тактику поведения. Должно быть, именно в этом оно и заключается. А в чем еще? «Интересно с вами разговаривать», — сказал я. «Но времени больше нет. Минуты через три здесь будет СОБР. Или ОМОН. Они и так что-то задерживаются. А в другой раз, Лев Анатольевич, вы все-таки так не делаете. Бабки, конечно, большие, но жизнь дороже. Вы согласны со мной?» «Чего я не должен делать?» — хмуро спросил он. «То, что сделали, когда сунули руку в карман. Давать сигнал тревоги. Если за вами гонятся, сели на хвост вашей машине, лупят по колесам из АКМов, тогда да. А уж попали в такой расклад, лучше не дергаться. Представьте, ворвутся, пальба. Киллер вас не прикончит, так собровцы могут зацепить. Что там у вас в кармане? Фишка? Брелок? Покажите».